74. Так как, имея войско, уступавшее римскому в силе и скорее пригодное для разбойничьих набегов, он налетал несколькими отрядами сразу и затем стремительно уходил, оставляя засады. Наши задумали наступать в трех направлениях и разделились на три колонны. Легат Корнелий Сципион начальствовал над той из них, задачей которой было оградить жителей Лепты от грабежей и отрезать Такфаринату пути отступления в страну гарамантов. На другом фланге вел свои обычные части Блес-младший. Ему надлежало не допускать безнаказанного опустошения окрестностей Кирты. Сам главнокомандующий с отборными воинами, устраивая в подходящих местах укрепления и заставы, теснил зажатых отовсюду врагов, так что, куда бы они ни подались, у них неизменно оказывалась впереди, с фланга, а часто и с тылу, та или иная часть римского войска. И многие из них таким образом были истреблены или захвачены в плен. В дальнейшем полководец разбил три первоначальные колонны на большее число мелких отрядов и поручил начальствование над ними центурионам испытанной доблести. И вопреки обыкновению, он не отвел войско по окончании лета и не разместил его в зимних лагерях старой провинции, смотри примечание 87-е. Но, возведя укрепление, словно война была в самом начале, беспокоил непрерывно менявшего стоянки Такфарината действиями опытных и знакомых с пустынью воинов, пока, захватив плен его брата, не отошел, наконец, назад, впрочем, поспешнее, чем того требовала польза союзников, так как оставались недобитыми те, кто мог снова разжечь войну. Примечание 87. Под старой провинцией подразумеваются давние владения карфагенин, которым Юлий Цезарь, победив в 46 году до нашей эры царя Юбу, присоединил Нумидию. Конец примечания. Однако Тиберий счел ее завершенную и даже милостиво дозволил воинам Блеза провозгласить его императором. Старинная почесть, которую охваченное радостным порывом победоносное войско оказывало своему успешно закончившему войну полководцу. Одновременно бывало несколько императоров, и они не пользовались никакими преимущественными правами. И Август дозволил некоторым носить этот титул, но дозволение этого рода, данное Тиберием Блезу, было последним. Страница 114.